Глава восьмая. «Интересно, что это за шуйский такой?» – спросил Иван, забивая в навигатор название улицы, где проживала бывшая интернатская учительница Татьяна Алексеевна. Вечером Ася позвонила ей по продиктованному Еленой Кузьминичной номеру. Планов на утро у той никаких не было, и она пригласила детективов к себе домой, заранее предупредив, что особо на ее память не рассчитывали. Возраст все-таки. «Шуйский – это, наверное, имеется в виду воевода при Иване Грозном», – предположила Ася. «Думаешь? Может, какой-нибудь свой местный герой?» Она неуверенно пожала плечами. Не узнать Татьяну Алексеевну было сложно. Казалось, фотография, которую Ася с Иваном увидели в кулишках, была сделана только вчера. Та же женщина-одуванчик, пышная копна коротких волос, тоненькая шейка. Даже воротничок был словно тем же самым. Насчет возраста бывшая учительница явно слукавила. Иван предполагал увидеть согбенную старушку лет под 100, а Татьяне Алексеевне на вид было не больше 60, а может и не только на вид. Галина получила школьный аттестат в 1991 году. Могло в тот момент Крыловой быть 30. Вполне. «Ой, ну что вы, не надо было!» – смутилась Татьяна Алексеевна, принимая из Асиных рук торт, специально приобретенный для этого случая. «Мои ученики постоянно норовят привезти что-нибудь вкусненькое. Наверное, я у них ассоциируюсь с полуголодным интернатским детством». «Галина тоже привозит?» – поспешил обозначить направление беседы Иван. «Нет, что вы! Я ее после выпускного только один раз и видела», – ответила бывшая учительница, составляя с подноса на стол чашки, блюдца, сахарницу, тарелочку с печеньем, вазочку с конфетами. «У нас каждый год в первую субботу февраля проходят встречи выпускников. Никого специально не приглашаем, но ребята всегда приезжают. Это так трогательно. Для меня они еще дети и всегда останутся детьми. На самом деле у них уже свои дети растут, а сами они достигли в жизни каких-то высот. Наш выпускник, Городецкий Олег Дмитриевич, директор крупной фирмы в Рослане, а Яночка Пахомова работает медсестрой в процедурном кабинете. Знали бы вы, какая у нее легкая рука, в вену с первого раза попадает, не то что девочки из больницы». Татьяна Алексеевна начала было приподнимать рукав, чтобы продемонстрировать следы неумелого действия больничных медсестер, но передумала. «Впрочем, вас, наверное, больше интересует Галя Гусева?» Иван кивнул, а Ася замотала головой. «Нет, что вы, мне очень интересно. Я ведь когда-то тоже была учительницей. Вернее, пыталась». «И что?» «Не вышло. В какой-то момент почувствовала, что боюсь своих учеников». «Это бывает», кивнула Татьяна Алексеевна. «Дети, они разные бывают. Особенно в интернате. Причем, чем тише и спокойнее ребенок, тем страшнее могут оказаться живущие в нем демоны. Дебошир посумасбродничал, выпустил пар и какое-то время на человека похож. А утихоне не знаешь, в какой момент рванет. И хорошо, если никого из стоящих рядом не ошпарит». «А Галя Гусева из каких была?» Из кухни донесся призывный свист закипевшего чайника. И Татьяна Алексеевна поспешила на его зов. «Вань, ну куда ты гонишь?» – прошептала Ася. «Дай человеку поговорить». «Как скажешь», – ответил рыбак и взял из вазочки конфету. «Будем надеяться, что это не с прошлогодней встречи выпускников подарки». Конфета оказалась свежей, с вкусным шоколадом и хрустящими вафлями, выбранный Асей торт на редкость удачным, а чай крепкий и без добавления различных трав типа ромашки или зверобоя, чего Иван категорически не приветствовал. А потому он целиком отдался процессу чаепития, предоставив право двум учительницам, состоявшейся и нет, предаваться воспоминаниям о днях работы в школе. Галя была девочкой сложной, противоречивой. С одной стороны, она чувствовала в себе большие возможности, с другой – мать навязала ей осознание полной никчемности. Иногда Галина с этим смирялась, а иногда в нее вселялся дух противоречия. В такие моменты она готова была на все, лишь бы доказать собственное превосходство. «Например?» – спросил Иван. «Однажды она на физкультуре залезла на канат и висела на нем минут 20. Или залезла на крышу и села на самый край. Все внизу бегают, директор на грани сердечного приступа, а ей хоть бы хны, сидит, ногами болтает». Но в основном все сводилось к дракам с мальчишками, в которых она была зачинщицей. Дракам ужасным, и их участники иногда даже попадали в больницу. То есть отношения с одноклассниками у нее не складывались. Я бы не сказала. Девочка она была видная, симпатичная. Мальчишки в 6-7 классе начали обращать внимание. Но вы же знаете эти подростковые заигрывания. За волосы дернуть, толкнуть, кличку какую-нибудь придумать обидную. Уж не помню, кто первый обозвал ее курицей, но кличка прицепилась. Сидят идиоты малые на уроке и тихо так шепчет «Ко-ко». Она вскочит раз книгой по голове обидчика и на место. А потом директор наша, педагог, была высочайшего класса, рассказала ей, что Ко-ко – это всемирно известная законодательница мод. И представляете, Галя стала носить это имя словно корону. К концу учебы ее иначе, как Ко-ко, и не называли. Да ей шло это имя больше, чем Галина. Ведь Галина в переводе с древнегреческого спокойная, тихая, безмятежная. А она скорее напоминала воду, как ни старайся, в пригоршне не удержишь. То есть вы предполагаете, что она могла поменять имя? Спросил Иван, разворачивая очередную конфету. Нет, ну что вы, конечно же, я такого и в мыслях не держала. На моей памяти никто из учеников желание сменить данное родителями имя не высказывал. Вы говорили, что после выпускного видели Галину всего один раз, напомнила Ася. Да, на встрече выпускников. Это был 5-летний юбилей, и их класс собрался почти в полном составе. И Галя приехала со Златой Васильковой, Светочкой Леоновой. 5-летний? То есть это произошло в феврале 96-го года, уточнил Рыбак. Да, именно так, подтвердила учительница. Рыбак и Ася переглянулись. Согласно свидетельству о рождении Инги, она родилась в марте 96-го года. Понятно, что документ чужой, но вполне может быть, на празднике Галина была уже беременной. «И как она выглядела?» – спросил Иван. «Да как?» – Татьяна Алексеевна пожала плечами. «Уж точно несчастливой. Нет, она, конечно, была нарядной, при маникюре, локоны по плечам, макияж, все честь по чести». Но при всем при этом какая-то усталость в ней чувствовалась, надломленность. Сутулилась, словно старушка. Девчонки выпили, разошлись, а Галя так до конца вечера и не освободилась от своей ноши, не поделилась своими печалями. Больше я ее не видела. Когда все позаводили аккаунты в одноклассниках, я ее искала, надеялась увидеть нашу Ко-ко во всей красе, но не нашла. А вы? Ася сокрушенно покачала головой. Нет. Послушайте, если вдруг найдете, запишите мой электронный адрес, пожалуйста. Вам, молодежи, звонить не досуг, легче написать. Пришлете ссылку на страничку.